«А как?» – удивился Сергей. «И что в обмен? Молодость. Но я ей так не торгую с вашим народом. Бесплатно почти делаю. Меняю на знания. А это не мне, жене, детям, внукам, правнукам. Хорошо, только я бы это бесплатно сделал. Много их у меня, особенно последних. Я же тоже понимаю, что это труд не маленький. Хотя всех омолаживать не планирую. Не все этого заслужили». Тяжело вздохнул друид. «И живой водой обеспечь. Вдруг у кого-то из них магические способности есть». Трым проболтался. «Ты его не просил держать эти сведения в секрете от нашего народа». Пожал плечами друид. «Не у меня одного есть дети среди людей. Маги все-таки живут дольше». Печально добавил он. «Понимаю», кивнул Сергей. «Следующий раз принесу вот такой браслет». Сергей задрал рукав, демонстрируя амулет. «По нему свяжешься с кроном и договоришься насчет воды. Только тару серебряную сам заготовь. Сейчас серебро в дефиците резко стало. Каждый грамм в стране на учете. Нашел проблему», ухмыльнулся Шуа. «Сколько тонн надо? Так ты его еще и добываешь?» Не поверил Сергей. «Ты же друид. Лютики, цветочки, растения всякие, а также мхи и лишайники у Тарыма и бактерии у меня», продолжил тот, улыбаясь во весь рот. «Добываю потихоньку с их помощью, чтобы потомки не бедствовали». Глава 18. «Рассказывай», обратился Сергей к руководителю научной группы, работающей над изготовлением амулетов. Они находились в одном из помещений башни. Все пространство было заставлено разнообразными установками. Назначение большинства из них Сергей не мог даже угадать. «Ты, командир, поставил нам задачу решить проблему с производством амулетов», начал рассказывать вампир. «Прежде всего, мы изучили этот вопрос со всех ракурсов и пришли к выводу, что нет, изначально выбрала неверный подход, да и ты тоже», улыбаясь, произнес он. «Ну, начинай макать меня в это самое», изобразил обиду Сергей. «Я тут, понимаешь, стараюсь, ночей не сплю, а они мне претензии предъявляют». «Никаких претензий, командир, просто констатация фактов. Первое, вы с нет выяснили, что амулеты, созданные на минус втором и минус третьем уровне от твоего, не работают, пока ты, командир, их не активируешь. И нет, стало изготовлять отдельные амулеты для активации. Выходила штучная работа, к тому же залитая мод кальцитом. Сделана на века, но для массового производства такая технология не подходит совершенно. Будем считать, что первую ошибку я понял, хотя еще ни слова не прозвучало, как ее обойти. Дойдем и до этого. Вторую ошибку ты сам недавно понял, командир. Я говорю про создание сразу полностью рабочего амулета. Есть еще и третье, это самое простое. Зачем делать всем корпус из кальцита или мотала? Есть вполне себе нормальные эпоксидные смолы, если не хочется помещать амулет в разборный корпус. Действительно, зачем? Хмыкнул Сергей. Начнем с третьего. Тем более я про этот пункт уже практически все рассказал. Но вернемся сначала к амулетам. Так как мы планируем продавать амулеты связи обычным людям, то мы выбрали вариант заливки основного кристалла эпоксидной смолой. «Да слушай, командир», – остановил вампир, порывавшегося возразить Сергея. «Это потребует минимум твоего участия. Вместе с тем можно будет выпускать модели с разным функционалом, для разных ценовых категорий. Цена на эти амулеты связи в любом случае будет высокая. Потом их вытеснит обычная микроэлектроника как более дешевая», заметил Сергей. «Не факт», возразил вампир. «Дешево при покупке не значит дешево в эксплуатации. Тем более накопитель в нашем амулете нужно будет заряжать примерно раз в 5 лет. А менять батарейки или подзаряжать аккумуляторы в немагическом приборе требуется каждый день. Мы с ребятами, теми, кто из технически развитых миров, накидали целый список различий. Наш самый простой амулет все равно будет вне конкуренции по сумме эксплуатационных характеристик». «Хорошо», убедил. «Но мне не дает покоя количество предполагаемых к выпуску изделий. Если для нас и спецслужб Советского Союза примерный объем амулетов, я со скрипом, но осилю, то массовый выпуск меня не интересует от слова совсем. А вот здесь мы подходим к основной изюминке нашего производства». Опять улыбнулся вампир, но теперь уже во весь рот. «Пойдем, покажу экспериментальный образец, заодно его и проверим». Вампир проводил Сергея к одному из столов. На нем лежал пакет из десятка тонких квадратных пластин со стороной сантиметров 20. «Вот здесь примерно 2000 простейших разговорников», ткнул в него пальцем вампир. «Созданы по половинковому принципу. Хотя для переговорников можно было этого и не делать, но решили обкатать на простом, но все-таки относительно сложном изделии. Вот точка активации для всего пакета. Руководитель научной группы указал на блестящий позолотый участок. ХМ. Сергей приложил палец к указанному месту и влил энергию. Когда стопка заполнилась, именно вся стопка пластин, судя по объему использованной энергии, он откачал остатки обратно. «И что теперь?» – заинтересованно спросил Сергей. «А сейчас мы их просто разрежем», – пояснил вампир. «Разделим слои и порежем каждую пластину на отдельные кристаллы». Он махнул рукой. Другой участник этой научной группы бережно подхватил пакет пластин и унес к шкафу странной конструкции. «Это недолго. Моталовые диски режут любую керамику как масло. Пойдем чаю попьем. Как раз успеем. Чай они не успели попить. Вот». Помощник принес два кристаллика, отхватили край, не стали ждать, пока все порезано будет. «Давай попробуем». Руководитель взял у помощника кристаллы, осмотрел их. «Гляди, командир». Он показал другой рукой на золотые капельки на одной из сторон каждого кристаллика. «Это контактные площадки. Достаточно их плотно прижать друг к другу, чтобы объединить сплетение, и мы получим рабочий амулет». Теоретически, вампир совместил кристаллики и крепко сжал. «Работает». Сбоку от высокотехнологичного бутерброда засветился тусклый красный огонек. «Я подал на него энергию. Это светится место псевдокнопки включения», — пояснил он. Руководитель отдал кристаллы помощнику и вернулся к чаю. «Значит, ваша задумка сработала», — похвалил Сергей. «Мы еще проверим полный функционал амулета, но думаю, с этим проблем не возникнет. Какого размера вы можете изготавливать пластины? Сейчас думаем над установкой, работающий с пластинами 50×50 см, высота пакета сантиметров 10, более массивный пакет тяжело будет обрабатывать. Примерно по такому же принципу планируем выпуск магоэлектрических преобразователей. Эх, ребята, знали бы вы, какую гирю с моей шеи сняли, довольно улыбнулся Сергей. Премию бы вам выписать, но не знаю какую. Нам хочется на море выбраться, в теплые страны, ответил вампир. Недавно разговор об этом заходил. Надоела зима, искупаться хочется и на солнышке полежать. А ты, я смотрю, тоже из развитого мира, рассмеялся Сергей. Придумаю что-нибудь. В это время пришел сигнал от браслета. Нашлась потеря. Продолжая улыбаться, ответил он на вызов. Ты далеко от портала? Минут через 20 буду на месте. Поспеши, а то я хотел без тебя идти. Стоило его оставить на денек, а он уже куда-то намылился. Ты в башне? Сиди, жди меня. Буду допрашивать с пристрастием. Скомандовала «нет» и отключилась. Ну и кто такой умный? Возмущалась «нет». Кому пришла в голову эта глупая мысль, сделать День Победы 30 декабря? Простое совпадение, ответил Сергей, не торопясь, надевая костюм. По мне, так удобно получилось. А по мне, половина страны Новый год не сможет встретить, возразила девушка. А если встретит, то не запомнит, как встречали. Это пока. Программа пропаганды трезвого образа жизни уже подготовлена. Лет через 10-15 выпивать даже по праздникам, будет все равно, что в штаны по-маленькому на улице сходить. Это если она сработает. Заметила «нет». Куда она денется? По твоим же методикам создавалась. Местные ученые-мужи, хоть со скрипом и пистолетом у головы, но согласились в правильности изложенного в твоих записях. Теперь вовсю используют халявные знания. Блажен, кто верует. Хмыкнула девушка на это замечание. «Ты выставила им счет?» Догадался Сергей. «Естественно. Там трудов маститых ученых на сотни тысяч человека часов только теоретических изысканий. А ведь они потом потребовали практического подтверждения, что вообще выливается в астрономическую сумму. Но я не жадная. Много не запросила. Нет, поправила строгий брючный костюм, который ей в срочном порядке подготовила Наталья для этого случая. Как думаешь, украшения стоит одевать, если только серьги попроще?» Предложил Сергей. «Нас перед подписанием мирного договора решили наградить всеми наградами для солидности. Боюсь представить, сколько их будет. Серьги так серьги». Согласилась «нет» и пошла за своей шкатулкой. «Ты мне скажи, мы так и будем деньги вбухивать в экономику СССР?» Задала она вопрос, вернувшись обратно. «Толку-то мало. Ни предприятий своих не заиметь, ни земли прикупить. Рубль сейчас – самая выгодная валюта. Золота у нас тоже хватает, но его трогать не будем. Пускай будет обеспечением для будущей единой африканской валюты, а потом на производство уйдет значительная часть. Это я поняла, а тратить мы, на что рубли будем? Не забывай, еще куча денег с электростанции ожидается. Почему ты, кстати, закрыл лавочку с омоложением?» Последнюю партию денежных мешков отказался омолаживать. А когда ими заниматься? Удивленно ответил Сергей. К тому же предыдущие обязательства в счет оплаты еще не до конца выполнены. Постоянные отговорки идут. Буду я нервы трепать и вампиров отвлекать на наказание хитромудрых капиталюк, когда можно просто отказать в предоставлении услуг. У меня вон заготовок опять полный загон. Я лучше на них время потрачу. Тем более у нас острый дефицит кадров. Зря, что ли, их Крон отбирал. В Африке портал поставили, пока только в Кейптауне. Там большинство вампиров сосредоточено. Шерстит местных чиновников, и правительство к порядку приводит. Законы новые заставляют принимать. Тяжело вздохнул Сергей. Работа непочатый край, и это только одно государство. Маяк для портала пришлось окольными путями передавать. Даже самолета прямого нет. Там же лесов море. Неужели друиды метнуться не могли? Они и мечутся. Договариваются с тамошними друидами о сотрудничестве. Упертые. Даже омоложение им не интересно. А пока не договорились, хрен чего через их джунгли пронесешь. Наши местные друиды совсем родные по сравнению с тамошними. Такие дремучие, ну почему же, скорее хитрые. Знают, что я не жадный до омоложения, вот и хотят выдавить из меня обязательства по восстановлению лесов на большей части пустынных земель континента. А тебе это на кой? Возмутилась нет. Пусть сидят в своих лесах, там и без них места хватает. Я примерно того же мнения, но ссориться с будущими соседями нет желания. Все же их почти додавили согласиться на обоюдовыгодное сотрудничество. Всего пару встреч осталось провести до полного консенсуса. Ты прикинь, какие затраты нужны для озеленения таких площадей. Не желала успокаиваться девушка. Плохо, что погодные башни на африканском континенте совсем уничтожены. Иначе восстановить леса удалось бы без проблем. Сергей закончил одеваться и уселся в кресло, ожидая, когда нет, закончит наводить красоту. А ты уверен, что они уничтожены? Здесь друиды тоже не сомневались в их разрушении, но Архонт одну восстановил. Может, и там что-то подобное можно сделать? Нет, этой информацией друиды сразу со всеми поделились. Как они проверяли, не знаю, но других башен в подходящем состоянии больше нигде не нашли. Наша единственная, более-менее целая башня на планете была, ответил Сергей. Да бог с ними, с башнями. Мне тоже, допустим, не нравится, что столько земель у меня пустовать будут. Придумаю что-нибудь. В ваше время с Сахарой, как дела обстояли? Замечательно, съязвила нет. Я просто представляю порядок зарытых в песок средств. Но, в наше время и технологии были другими, и свободная земля ценилась не в пример выше. Поэтому овчинка стоила выделки. Сейчас же это никому не нужная земля, в которую вкладывать деньги просто-напросто глупо. А ты переставай думать, как бабочка-однодневка, усмехнулся Сергей. Попросту представь, это наша земля, мы в свое будем деньги вкладывать, а 200-300 лет для нас не тот отрезок времени, чтобы не думать, что будет дальше. Это обычным людям пофиг, что будет через 100 лет, а нам еще жить в это время. Но в любом случае, успокоилась, но не сдалась девушка. Сейчас закапывать громадные средства ради непонятно чего, совершенно неразумно, а не будет никаких гигантских средств, успокаивающе произнес Сергей. С нашей стороны я обязуюсь поставить только пресную воду, а остальное пускай сами старички делают. Сорта растений, которые на песке расти смогут, выводят и прочее. Опять же свои поля под сельхозкультуры можно организовать. С семенами нам Архонт поможет. Финики опять-таки. Какие финики? Не поняла нет. Которые на пальмах растут. Если будет вода, можно для начала пустыню пальмами засадить, а в их тени будут остальные культуры расти, пояснил Сергей. Читал в одном журнале, что финиковая пальма может произрастать на голом песке, лишь бы вода где-то в земле была. Делайте что хотите, но много денег не дам на вашу пустыню. Вон, пускай африканские друиды лучше бактериями займутся. Глядишь, у самих деньги на озеленение появятся. Шуахоти друид, а под землю залез, и нисколько не жалеет. Ты тоже там, на неделю потерялась, еле назад достали. Я уже волноваться начал, здесь работы полно, а она по подземельям лазит, пожурил ее Сергей. Кстати, выяснила, почему у него там связь не работает. Естественно, он свои подземелья копает или в толще рудного тела, содержащего серебро, или по мере проходки новых галерей устанавливает серебряные закладки в стенах. Но, возможно, те пещеры не попадают в зону действия ретрансляторов. Серебро блокирует магию, но на ретрансляторы его действие не распространяется. Сергей погрузился в раздумья. Экранирует свои подземелья от проникновения с помощью быстрых дорог. Это понятно, непонятно нафига он так делает. Друиды ходят только по лесам. В подземелья они и сами не сунутся. Не любит непрошенных гостей. Подтвердила его догадку нет, которая уже закончила наводить красоту и просто крутилась перед зеркалом, выискивая только ей видимые огрехи в своем внешнем виде, и защищается от проникновения паразитов. А можно с этого места поподробнее? Насторожился Сергей. Какие такие паразиты под землей? Не знаю, беспечно ответила девушка. Я думаю, это друидовские заморочки. Наши порталы устойчивы к проникновению иномирных тварей. Это да, согласился Сергей. Устойчивы, но сдается мне, что-то неладное творится в подземном царстве Шуа. Надо будет отдельно поговорить с ним на эту тему. После праздников я опять хочу к нему рвануть. А работать, кто будет? Я снова уеду реактор запускать. Нам магическая энергия нужна в большом количестве. Порталы простаивают из-за ее недостатка. Сколько я там провожусь на запуске, неизвестно. Надо, чтобы ты здесь за всеми делами следила. Можно мне иногда отдохнуть хоть немного? Эксплуатируешь бедную девушку. А у Шуа в пещерах так красиво. Пусть экскурсии туда пускает, если там действительно так интересно. Предложил Сергей. Будет деньги лопатой грести. К нему только со связанными руками народ пускать, чтобы не отколупнули чего-нибудь на память. У Шуа некоторые помещения золотом и драгоценными камнями отделаны. И золото не сусальное, а хорошие такие листы в пару миллиметров толщиной. Нафига, а чего ему мелочиться? Куда Шуа это золото девать? Потомкам он принципиально много не дает. Жадный или мудрый? Поинтересовался Сергей, опытный. Он сам рассказывал, что поначалу давал, сколько просили, но никогда это до добра не доводило. Золото людей портит. Печально сказала нет. Я вижу, усмехнулся Сергей. Делает их жадными и прижимистыми. Ой, нашел жадную. Отмахнулась нет. Ты, щедрый, подарки детям сделал на Новый год? Каким детям? Не понял Сергей. Своим. Тем, которых собрали в детские дома, которые содержат на наши деньги. Забыл. Честно сознался он. Где здесь все упомнишь? С такой нагрузкой. Ты же ничего не забываешь. Забывчивость в забывчивости рознь, возразил Сергей. Можно помнить энциклопедию от корки до корки и при этом забыть поужинать. Так что, дети без подарков останутся, не успеем ведь собрать для всех. Он задумался. Можно самолетами доставить в дальние регионы. Не ломай голову. Я подумал об этом заранее. И заказы по кондитерским фабрикам распределила. И фрукты закупила. Нет, вздохнула. На вас, мужиков, в этом вопросе надежды никакой. Это я с детства помню. Я готова. Она отошла от зеркала. Раз готова, тогда пошли. Сергей поднялся с кресла. В прихожей он подал ей пальто. Кстати, а почему ты не попросишь шубу тебе купить? Зачем? Сделала удивленное лицо нет. Какое в этом удовольствие, таскать на себе трупы животных? Не совсем трупы, хмыкнул Сергей. Но я тебя понял, дитя века синтетики. Глава 19. Несмотря на тяжесть навешанных наград, костюмы, созданные Натальей, сохранили свою форму, они перекосились, как опасался Сергей. По количеству золотых звездочек он переплюнул 4 годяя Советского Союза, который любил целоваться. Так, в шутку называли Брежнева в молодые годы Сергея. «Попрошу товарища Сергея остаться на сцене еще на минутку», – произнес Михаил Иванович Калинин, который, как номинальный глава государства, вручал высшие награды. «У нас здесь важная награда неожиданно обнаружилась. Прошу вас, господин Насима». На сцену поднялся японец, уже в годах, но с крепкой спортивной фигурой. Позади него двигался помощник, который держал на руках бархатную подушечку, накрытую красной салфеткой. «Я являюсь полномочным послом императора Японии в Германии», — представился он на немецком языке. «По поручению императора, и за временным отсутствием полномочного посла Японии в Советском Союзе, я имею честь вручить вам, товарищ Сергей, за помощь, оказанную в деле восстановления и укрепления императорской власти в Японии, высшую награду нашей страны, высший орден хризантемы с цепью». С этими словами посол сдернул салфетку с подушечки, принесенной его помощником. Круглый массивный орден был прикреплен к цепи, которая была больше похожа плоское ожерелье с крупными звеньями. Асима осторожно взял награду и торжественно надел Сергею на шею. По регламенту этот орден должен был вручать сам его величество император Японии Хирохито, но он просит у вас прощения, что не смог этого сделать собственноручно. При этом, зная о вашем предстоящем награждении, император не мог упустить шанс и попросил меня, как своего полномочного представителя, вручить вам эту награду. Я не в обиде, улыбнулся в ответ Сергей. Скорее, это для меня приятная неожиданность. Я лично поблагодарю императора за оказанную мне честь. Сразу после подписания договора о мире между СССР и Германией, посол поклонился и отошел в сторону. Редкие вспышки камер засверкали чаще. Сбоку к Сергею подошла Нет и поцеловала его в щеку. «В СССР секса нет», — шепотом сказал ей Сергей, продолжая улыбаться для фотографов. «А тут ты с поцелуями, вот и пусть завидуют», — ответила довольная девушка. После подписания мирного договора решено было не устраивать пресс-конференцию. Слишком много нужно было обдумать правительствам других стран в тишине. Объявили об официальном окончании войны в Европе и этим ограничились. Когда Сергей, наконец, покинул зал, в котором происходило это событие, к нему с одной стороны приблизилась Нет, а с другой – первый заместитель министра иностранных дел, что на этот раз опередил его Сергей, одновременно приобняв девушку за талию. «Американцы», – пожал плечами зам, – «хотят поговорить. Видимо, что-то важное, раз в такой день им приспичило. Надеюсь, обойдемся без ультиматумов в этот раз», — сказал Сергей. «Ведите». Двое американцев представились по очереди. Последний, назвавшийся мистером Смитом из разведуправления ВМС США, взял слово первым. «У нас произошли странные происшествия. Сколько всего кораблей пропало, пока неизвестно. Информация уточняется, но три из них уже обнаружено», — туманно начал он. «Нам бы хотелось знать, чьих это рук дело?» «Замечательно, Джон. Вы ведь Джон? Джон Смит?» усмехнулся Сергей. «Это была очень ценная информация. Если у вас все, то я готов выслушать следующего господина. Надеюсь, он будет также подробно излагать свои проблемы. Тогда я точно успею на праздничный обед, приготовленный моей женой». Сергей покосился на сидящую рядом Нет, которая решила пойти навстречу вместе с ним. «Ну, или в столовой перекушу. Хорошо». Не принял шутливого тона мистер Смит. «Посмотрите на эти снимки». Из пухлой папки он извлек пачку цветных фотографий хорошего качества и протянул ее Сергею. Эти снимки сделаны на одном из обнаруженных кораблей. Он был в море совсем недолго, и останки экипажа хорошо сохранились. На фотографиях были видны человеческие тела. Некоторые были сломаны как куклы, другие разорваны на части. Везде были следы засохшей крови. «Какое отношение это имеет ко мне?» — поднял от снимков удивленный взгляд Сергей. «Тогда посмотрите на это». Следующая пачка фотографий содержала следы укусов на трупах и частях тел, следы человеческих зубов. И на это Сергею передали еще одну пачку снимков. Если на предыдущих фотографиях были следы именно укусов, иногда глубоких, а иногда поверхностных, то на этих были уже вырванные куски плоти, и следы явно не человеческих зубов. Заканчивалась подборка фотографиями искореженных дверей. Некоторые были вырваны с корнем или порезаны на лоскуты острыми когтями. Такие же глубокие следы от когтей были на палубе. «Выжившие есть?» – спросила Нет, тоже рассматривавшая снимки. «Нет», – ответил Смит. «Мы предполагаем, что дверь выломали в отсеке, где спряталась часть команды, но их не ели и убили странным образом, ударом тупого предмета. Вот эти снимки». Разведчик достал очередную порцию фотографий из папки. «Откуда такая избирательность? Чем они отличались от остальных членов экипажа?» — посмотрел Сергей на Смита. «Большая часть из них была русскими, в основном эмигранты и их дети. Смотрите». Нет положила на стол одну из уже просмотренных фотографий и указала пальцем на заинтересовавший ее предмет. «Православный крестик», — скептически усмехнулся американец. «Думаете, в нем причина? По традиции нательные крестики делают из серебра или золота. Эти явно серебряные», — пояснила Нет. «Вот на этой фотографии мы видим шесть вооруженных человек». Она указала на снимок общим планом, запечатлевший моряков в отсеке с развороченной дверью. «Вооруженных чем попало, но на остальных фото вообще незаметно попыток оказать сопротивление. Вы считаете, что их спасли, если так можно выразиться, серебряные крестики?» «Ключевое слово – серебряные», — подтвердила Нет. «Может, это были не только крестики, но и просто цепочки, или какие-нибудь другие украшения или предметы?» «Я уточню этот вопрос», — кивнул головой Смит. «Что-нибудь еще можете добавить?» «Если версия с серебром подтвердится, то остальную команду это существо взяло под ментальный контроль. Именно поэтому никто не сопротивлялся. «А как ваши вампиры относятся к серебру?» – задал вопрос разведчик. «Скажем так», – ответил Сергей, – «усыпить всю команду и порвать на клочки запершихся в трюме никакое серебро или святая вода им бы не помешало. Если вы не в курсе, то немцы пробовали отбиваться от вампиров серебряными пулями и гранатами, начиненными серебряным порошком, однако не преуспели в этом. Вы же на них подумали, когда решили показать нам эти фотографии. Было такое предположение», — согласился Смит. «Оно неверное. Просто я не вижу причины, для чего им это делать. Вы же договорились с Японией», — утвердительно произнес американец. «Может, решили таким образом устроить акт устрашения? Я пока не договаривался с японским императором о совместной войне против Соединенных Штатов. Но и в таком случае, подобная акция бессмысленна». Сергей, улыбаясь, посмотрел на Смита. «Поверьте, лично мне не нужна длительная война с США, но вы не останавливаете войну между нами и Японией», — возразил американец. «А должен? Давайте вернемся к проблеме кораблей». Вмешалась «нет». «Эти нападения на корабли происходили где-то в определенном месте, есть схожие случаи у других стран, то есть вы отрицаете свою причастность к этим нападениям, они мне ничего не дают, а устрашить кого угодно я могу и без подобных фортелей», — ответил Сергей, и в свою очередь задал вопрос. «Я так понимаю, что другими подобными случаями вы не интересовались, сразу побежали меня обвинять». Смит молчал, так как не знал, что ответить. «Нужно больше информации по этим и подобным случаям, хотя уже сейчас есть смысл заставить всех моряков носить серебряные украшения. Судя по изменяющемуся следу укуса, это существо сначала маскировалось под человека и только потом отращивало когти и более внушительные челюсти, отъедаясь постепенно на команде. Будет лучше, если вы поделитесь полученной информацией с нами», — вставила «нет». «Думаю, вместе мы найдем причину и способ борьбы с этим явлением. То, что оно не рядового плана, надеюсь, всем понятно. Мы аналогичную информацию запросим у себя на флоте». «Нет» активировала браслет в режим сканирования, быстро поднося к нему снимки, она скидывала их на кластер. «Что вы делаете?» – поинтересовался Смит, наблюдая за ее манипуляциями. «Сканирую фотографии и отправляю нашей аналитической группе», – ответила девушка. «Возможно, они смогут еще что-нибудь извлечь из ваших фотографий». «Так это у вас непростое украшение?» – удивился американец. «Слово «простое» с нами плохо сочетается», – улыбнулась ему «нет», продолжая сканирование. «Если вы закончили с проблемой кораблей, то я все-таки хочу снова поднять тему ваших договоренностей, товарищ Сергей». «И не только», – вступил в разговор второй немолодой уже американец, представившийся Эдвином Уотсоном. «Президент Соединенных Штатов считает неприемлемой вашу позицию и позицию Советского Союза в отношении заключения мира с Германией. Также он осуждает заключение этого договора без участия Англии и США. Также он не признает захват вами африканского континента в личную собственность. Также он не признает ваши договоренности с Японией. Как ваше самочувствие, господин Уотсон?» – перебил его Сергей. «Я вас помню. Вы проходили у меня лечение в первой группе больных из Америки». «Спасибо», – твердо ответил тот. «Со здоровьем у меня все отлично. Но я честно оплатил свое лечение и не думаю, что этот вопрос сейчас заслуживает внимания. Я бы хотела напомнить», — медленно сказала «нет», — «что договор с вами заключался под конкретное оборудование. Именно это оборудование до сих пор не поставлено. Возникли чисто логистические проблемы», — поспешно сказал Уотсон. «Немного терпения и вы получите свой заказ. Если в течение недели я не получу информацию, что оборудование отправлено в двойном размере, то вы потеряете 10 лет жизни. Для вас это смерть в течение месяца. То же самое касается других должников». Хищно улыбнулся Сергей ему в лицо. «Договоры надо соблюдать и неустойку придется оплатить». Он перевел взгляд на Смита. «Видите, и никаких угроз, и никаких кровавых смертей. Пока, вы дьявол», — прохрипел Уотсон, держась за сердце. «Мы заключили сделку с дьяволом. Это я заключил сделку с дьяволом, который выкручивается и не хочет исполнять взятые на себя обязательства», — чуть добавил громкости в голосе Сергей. «И прекратите прикидываться. Здоровое у вас сердце. Устроили здесь театральное представление, дорогая», — обратился он к девушке. «Подготовь до завтра разгромную статью о финансовом состоянии США. Добавь в нее список договоров, которые они заключили за последние 20 лет и по тем или иным причинам не выполнили. Надоело с ними нянчиться и в детский сад играть. Тогда стоит начать с продажи Аляски. У меня есть все документы, подтверждающие ту аферу, а также список лиц и их наследников, замешанных в этом деле, добавила девушка. Так даже лучше будет. Подумав, согласился он. Вы хотите войны? Взвился Уотсон. Успокойтесь. Откинулся на спинку стула Сергей. Хватит изображать истеричку. Вон, даже господин Смит улыбается. Никто никакой войны начинать не будет. Вы просто утретесь и пойдете придумывать новые гадости, которые потом выдадите за достижение цивилизованных людей. Смит, который до этого и правда старался скрыть улыбку, после последних слов Сергея, уже не выглядел радостным. Что там вам не нравится с мирным договором? Переключил он общее внимание на другую проблему. Мы вместе воевали с Германией, и США, и Англия помогали вам, сами подвергаясь нападениям немцев. А на заключение мирного договора вы никого из наших стран не допустили в категорической форме. Успокоившись, перешел к конкретике Уотсон. Так не делается в цивилизованном обществе. Я бы хотел проехаться парой слов по вашей, так называемой, цивилизации, но времени жалко. С усмешкой сказал Сергей. Договор с вами, вы смеетесь, вы недоговороспособны в принципе, потому как примитивны, и в цивилизационном плане находитесь на уровне первобытного племени. Вам понятно только право сильного. По этой же причине вас ни одна из стран, участвовавших в прошедшей войне, не воспринимает как сторону, с которой стоит вести диалог. Как вы недавно заявили сами, помощь была оказана за деньги. По сути, это не помощь, а купленный товар. Так с какого перепугу какие-то продавцы должны участвовать в переговорах их не касающихся? Вам понятна моя позиция? Вы оказываете помощь Японии, с которой мы ведем войну. По всем правилам вы тоже воюете с нами. В таком случае президент Соединенных Штатов будет вынужден объявить вам войну официально. И, естественно, ваша страна не сможет дальше проводить поставки в счет оплаты своего долга. Закончил за него Сергей. Вы же к этому ведете, Уотсон? Да. Вы хорошо поняли мою мысль, товарищ Сергей. Подтвердил он. Господин Смит, вы, как человек из разведки, можете нам огласить сумму вливания американского бизнеса в экономику Германии во время войны. Что вы имеете в виду? Только не делайте удивленное лицо. Всю войну американский бизнес осуществлял коммерческую деятельность на территории, захваченной немцами и в самой Германии. Это не является секретом, но никого из этих бизнесменов, не то что не посадили на электрический стул за измену родине, но даже не оштрафовали для вида. У меня нет этой информации. С каменным лицом ответил разведчик. И после этого вы пытаетесь мне что-то предъявить за связь с Японией, цивилизованные люди, усмехнулся Сергей. О чем с вами вообще можно разговаривать? Лицемерие и обман к чему не прикоснись. Можете объявлять свою войну. Мне хватит суток, чтобы США перестали существовать как государство. Про Африку отдельные пояснения требуются. Сергей оглядел сидящих перед ним мужчин. Я так и думал. Пойдем отсюда, дорогая. Господин Смит, я жду от вас дополнительных материалов, напомнила нет разведчику. Если у нас будет такой же браслет, как у вас, то вы сразу получите всю найденную нами информацию, забросил тот удочку. Я постараюсь передать вам подобный прибор, пообещала нет. Поставок живой воды в США не будет. Уже на пороге, обернувшись, произнес Сергей. Мы у себя ее тоже потихоньку прекращаем применять. Президенту можете передать, что его лечение возможно только после досрочного оставления своего поста, года через два, максимум три, больше ему не прожить, с его-то здоровьем. Чего это тебя потянуло на, дорогая? Спросила нет, когда они отошли достаточно далеко от переговорной. Знаешь ведь, что я этого не люблю. Такое обращение американцам более понятно и настраивает на нужную атмосферу, торгашескую. Не сильно-то ты заботился об атмосфере встречи, как я погляжу. Хмыкнула недоверчиво девушка, хотя эмоциональные качели получились неплохие, даже Смита зацепило. Смит, служака, но знаешь, что самое интересное? Хитро спросил Сергей. Ну, скажи, весь этот разговор был нужен мне только для последней фразы про Рузвельта, но информация Смита оказалась и правда неожиданной. Ты уже знаешь, что это? Посмотрев на него, спросила нет. Не имею понятия, покачал головой Сергей. Есть смутные догадки, но больше на уровне неструктурированных образов. Это как ассоциативный ряд. Мое появление. Паразиты. Порталы. Серебро Шуа. Резня на кораблях. Думаешь, это звенья одной цепи? Я вообще не думаю про это. Мало информации. Но ряд выстраивается такой. Сколько у тебя ИК? Неожиданно спросила Нет. Понятия не имею. Чем вызван интерес? Удивился Сергей. Чтобы ты знал, интеллект – это способность принимать решения, опираясь на информацию. Уровень интеллекта, который измеряется этим тестом, это способность быстро принимать правильные решения, опираясь на ограниченное количество информации. Каждое слово, которое я выделила, является значимым. Пояснила Нет. Вот мне интересно стало. Если ты правильно определил последовательность, исходя из той информации, которая у нас есть, то какой же у тебя тогда уровень интеллекта? Глава 20. С Новым годом, Иосиф Виссарионович. Поздравил Сталина Сергей и поставил массивный чемодан на стол, а мы к вам с подарками. С Новым годом. Присоединилась к поздравлениям Нет, положив свой, точно такой же чемодан, рядом. И вас с Новым годом, товарищ Сергей. И вас, товарищ Нет. Вы сегодня особенно великолепно выглядите. Улыбнулся Сталин, разглядывая наряд и украшения на девушке. Подарки все любят. Даже я. Мы подумали и решили. Вот в этом чемодане. Сергей хлопнул по тому, который принес сам, находится базовая станция, а в этом лежат разговорники. Он указал на чемодан Нет, они сделаны в виде наручных часов. Мы не стали мучиться с ремешками. Думаю, ваши мастера смогут изготовить их в необходимом количестве и без нашей помощи. Это нормальные разговорники, от слова говорить, не требуют мысленного общения, уточнил Сталин. Не требуют, улыбнулся Сергей. Мы учли настойчивые просьбы товарища Берии при их создании. Это хорошо. Не у всех получается контролировать свои мысли, так же как у вас. А это лишний канал утечки для стратегической информации. Я вам, Иосиф Виссарионович, сейчас коротко расскажу про базовый блок. Более подробно прочитайте в сопроводительных документах. Эта сеть связи исключительно ваша. Прослушать ее каким-либо образом невозможно. Именно поэтому используется отдельный базовый блок. Рекомендую спрятать его подальше и ограничить к нему доступ. Запаса энергии у блока хватит лет на 10, но примерно за год до этого на ваш разговорник будут приходить сообщения о необходимости замены источника питания. Сообщения? Переспросил Сталин. Обычная текстовая информация. Иногда неудобно разговаривать, поэтому предусмотрена передача сообщений, которые можно прочитать на небольшом экранчике или отправить его другому человеку, набрав на простой клавиатуре одним пальцем. В мое время некоторые таким способом умудрялись целые книги написать, например, в длительных поездках. Но эти переговорники рассчитаны на закрытую сеть и лишних функций, вроде выхода в паутину не имеют. Надеюсь, в инструкции есть описание паутины, в которую у наших товарищей не будет доступа. Усмехнулся в усы Сталин. Я не посчитала нужным описывать то, чего там нет, Иосиф Виссарионович. Взяла слово «нет», так как писала сопроводительную документацию именно она. Думаю, будет разумнее подготовить соответствующие пояснения для другой партии браслетов, которые будут содержать в себе функцию выхода в паутину. То есть вы решили не ограничиваться только служебными браслетами? Нет, товарищ Сталин. Надо дать и другим людям возможность пользоваться преимуществами этого типа связи. Но там будет отдельная система, с более обширным набором функций, но менее защищенная. А вот эта связь. Сергей опять хлопнул рукой по чемодану. Только служебная, и с очень хорошей защитой. Она для важной и секретной работы, а не жене звонить и просить хлеба купить. Насколько она защищена, не появится ли в будущем способ, позволяющий перехватывать подобные сигналы, мы исходили из того, что соответствующее оборудование обязательно появится, поэтому шифрование связи в этих переговорниках не поддастся взлому еще лет 250-300. Уж очень хитрые алгоритмы там применяются. Аналог ВЧ-связи намного защищеннее. Я все же специализировалась в своем времени на взломе подобных систем, поэтому знаю, как защититься от таких действий. Пояснила Нет, даже украв переговорник, нельзя будет подслушать, о чем говорят остальные абоненты. Система идентификации не позволит выдать себя за кого-то другого. Хорошо, я понял вас, товарищи. Хочу поблагодарить вас от себя лично и от всего советского народа за этот прекрасный и такой нужный подарок, торжественно произнес Сталин. Ведь это подарок, товарищ Нет, Лаврентию Павловичу потом не придет счет на астрономическую сумму, с улыбкой посмотрел он на девушку. Что вы, Иосиф Виссарионович, Рассмеялась. Нет, это же Новый год. Какие счета за подарки могут быть? Давайте оставим разбор подарков на потом. Нас уже заждались на торжественном собрании. Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию. Не откажемся, Иосиф Виссарионович. Улыбнулась. Нет, мы ведь тоже туда приглашены. Правда? Сделал удивленное лицо Сталин. Какая неожиданность. Праздничный банкет, последовавший за торжественным собранием, шел своим чередом. На него были приглашены ведущие научные, военные и политические деятели страны, а также иностранные гости. Немного перекусив, люди заводили разговоры между собой, звучали тосты. Наевшись, приглашенные расходились по залу и кучковались по интересам. «Товарищ, нет, вы прекрасно выглядите», раздалось сбоку от них, когда они с Сергеем встали из-за стола и решили пройтись. К ним подходил пожилой, но еще не утративший живости движения англичанин. «Мистер Крипс», узнала его девушка. «Вы, как всегда, точны. Я и правда прекрасно выгляжу», ответила она с улыбкой. «Ох, молодежь», улыбнулся тот в ответ. «Никакой скромности. Не думал, что у господина Черчилля были в запасе такие красиво ограненные алмазы». Резко сменил тему англичанин и впился глазами в украшения, надетые на «нет». «Таких камней, точнее, с такой огранкой, нет, не только у Черчилля, их ни у кого нет», гордо заявила девушка. «Эксклюзивная работа, выполнена лично мной и Сергеем, но ваши слова говорят, что тайная заначка Черчилля была ни для кого не секретом. Секретов в нашем мире мало, но, как говорится, на слухах обвинения не построишь. Все-таки крупнейшие алмазные прииски принадлежат Британии. За какие преференции Черчилль получал алмазы от добывающих компаний, неизвестно, но то, что получал, это факт. Ваши сведения устарели, мистер Крипс», радостно заявила. «Нет, алмазные прииски в Африке больше не принадлежат британской короне. Они собственность Сергея. Провозгласить можно что угодно, но без физической возможности поддержать свое право владения, это всего лишь сотрясение воздуха», резонно возразил англичанин. «Вы не подумайте, что я сомневаюсь в вашей способности отстоять провозглашенное вами право, но это будет потом, не в ближайшем будущем. Король, Георг VI, насколько я знаю, предпочтет с вами не ссориться и отдаст со временем все колонии, принадлежащие сейчас Англии на африканском континенте. Но есть множество частных лиц, которые занимаются добычей. Смена власти не означает смены собственника. Вы правы», не стал спорить Сергей. «Но смена власти, зачастую, несет смену законодательства, смену налогов и многих других вещей, а незнание закона не освобождает от ответственности. Про неуплату налогов я даже не упоминаю. И где же узнать эти новые законы? Спросить у любого вампира», улыбнулся Сергей. «Именно они будут осуществлять верховное правосудие. Но ведь не может свод законов храниться в памяти. Он должен быть издан и распространен», возмутился мистер Крипс. «Память – вещь ненадежная, а бумага все стерпит и если надо перепишется», добавил Сергей. «Не путайте вампиров с людьми, мистер Крипс. Если кому-то нужны бумажные варианты, то никто ему не мешает ходить за вампирами, спрашивать и записывать ответы. Но эта запись не будет точно отражать закон. Дух закона очень плохо переносится буквами на бумагу». «Но как же тогда?» — растерялся англичанин. «Можно ведь сделать по незнанию что-то запрещенное, и ваши вампиры выпьют у меня жизнь. Есть хорошая поговорка: орлы мух не ловят. Вампиры не будут разбираться с бытовыми дрязгами и мелкими правонарушениями, не будут лезть в религию, если она не притесняет чувств других людей. Многие сферы жизни не будут ими регламентироваться и контролироваться, но всегда можно будет обратиться к любому из них, требуя высшего суда, по всякому вопросу. Вы противоречите сами себе», — обдумав слова Сергея, сказал англичанин. «Нисколько. Если люди позвали вампира для суда, значит, этот случай для них важный. Любая мелочь кажется важной для многих людей», — усмехнулся с превосходством англичанин. «Их задергают для разбирательства мелких склок. Может быть, так и будет в самом начале». Сергей в ответ улыбнулся и пояснил. «Вызвав судью, ты отдаешься на его суд, но такой судья, как вампир, может судить не только за этот случай. Он видит всю степень вины. Вы и ваши знакомые достаточно безгрешные, чтобы позвать такого судью, или предпочтете решить ваш спор другим способом?» Он с иронией смотрел на мистера Крипса. «Дичь. Тогда им придется вырезать все человечество, оставив только детей. Безгрешных людей не бывает. Когда вы преследуете единственную цель – наказание, так и есть», согласился с ним Сергей. «Но если убить всех плохих, то это не значит, что останутся одни хорошие. Вы сами правильно заметили, выживут только дети. Этого мне не нужно, хотя соблазн велик. Есть еще воспитательный аспект любого суда, что может лучше всего удержать от преступления, как неуверенность в неотвратимости наказания. Причем взятки и адвокаты ничем тебе не помогут. Вот в таком ключе и стоит реально воспринимать вампиров. Жуть. Передернул плечами мистер Крипс. Надеюсь, я не столкнусь с вашими вампирами. Но что касается налогов, как быть с этим? Тоже бегать за вампирами? Налоговое законодательство будет скоро доведено до сведения общественности. Вмешалась в разговор нет. У налоговиков есть интересная особенность. Это презумпция виновности и обратное действие закона. Так что посоветуйте друзьям не торопиться с разграблением стран, в которых они сейчас работают. Она кровожадно улыбнулась. Это может им смертельно аукнуться. Про то, что спрятаться не получится, уже все должны быть в курсе. Давайте не будем сейчас обсуждать такую грустную тему, в этот праздничный день. Лучше поговорите с моей женой о ее ювелирных украшениях. Предложил Сергей сменить тему. Действительно, хлопнул себя по лбу англичанин. Дурацкая привычка всегда говорить о делах. Прошу меня извинить, уважаемая нет, что чуть не испортил вам вечер своим неуместным любопытством. Да я не в обиде. Самой было интересно послушать. Мы в последнее время редко видимся с мужем. Очень много дел, и не всегда их удается обсудить. Англичанин, все это время периодически поглядывавший на украшения девушки, вдруг спросил. «Скажите, у вас же не все бесцветные камни в колье и серьгах являются алмазами? Самые крупные имеют совершенно другой блеск. Вы правы, это синтетические сапфиры. Странное сочетание, уважаемая нет, можно сказать, бесценные алмазы и дешевые искусственные камни. Зачем? Они резко понижают стоимость всего комплекта. Я могу дать вам адреса лучших ювелирных домов. Там найдут для вас достойную замену этому искусственному безобразию». Предложил англичанин. «Скажите, мистер Крипс, а оздоравливающие и вылечивающие заклинания эти дома тоже вложат в свою замену?» Поинтересовалась девушка. «Это ведь не просто украшения на мне, это лечебные амулеты. Даже одна серьга из этого комплекта может вылечить тяжелобольного или добавить 20 лет активной жизни. Так это меняет дело. Товарищ Сергей, я слышал, что вы перестали брать иностранных больных на лечение и омоложение. Вы решили перейти на магические амулеты? Я, даже близко не угадали», — открестился Сергей. «Это жена попросила, только поэтому я их сделал. У меня точно никаких планов на изготовление подобных амулетов на продажу нет. Вот если моей ненаглядной надоест носить эти украшения, и она сделает себе другие, тогда, может быть, я и повторю что-то подобное, и на заказ делать не буду», — предупредил он, собравшегося заговорить англичанина. «А может?» — с надеждой спросил Крипс. «Нет, у вас, англосаксов, был шанс, но вы посчитали себя очень хитрыми. Любите ставить жизнь на кон? Ничего не имею против. Это ваша жизнь, господа. А сейчас разрешите, мы вернемся за стол», — кивнул Сергей расстроенному англичанину. До стола они дойти не смогли. На подходе их перехватил Королев. «С наступающим Новым годом, товарищи!» — поздоровался он. «Можно вас на пару слов? Очень нужна консультация, а пробиться к вам никак не удается. Через Лаврентия Павловича меня всегда можно найти», — удивился Сергей. «Вот он то, как раз и не пускал к вам, несмотря на важность проблемы. Утверждал, что еле заставил вас на переговоры ходить, вами же устроенные, и запретил беспокоить до их окончания. Еле дождался, пока они завершатся», — пожаловался Королев. «Так что у вас за проблема? Не могу здесь говорить. Много чужих глаз и ушей, а информация секретная. Давайте отойдем», — предложил Сергей. Они отошли к окну за колонной, выбрав свободное от кучкующихся людей место. Сергей быстренько поставил отвод глаз и дополнительно полог тишины. «Можете спокойно говорить», — предложил он, подвесив светляк. «Никто ничего не услышит и не увидит». Сергей Павлович осмотрел купол изнутри, глянул на нет, стоящую рядом с Сергеем, и начал рассказывать. «Мы сейчас дорабатываем ракету большой дальности, на основе нашей последней разработки». «Быстро вы, однако», — удивился Сергей. «Прямо семимильными шагами идете». «Идти-то идем, но наткнулись на непредвиденные трудности». Королев тяжело вздохнул. «Давайте я по порядку расскажу. Я вас внимательно слушаю», — подбодрил его Сергей. «Как я уже говорил, мы разрабатываем ракету повышенной дальности. До высоты 120 км ракета разгоняется и дальше летит по инерции. По расчетам, верхняя точка баллистической траектории находится на уровне 500 км, но на испытаниях ракета на высоте 250 км ракета уходит с траектории. Информация получена с радаров. Телеметрия перестала поступать после набора 200 км. Из показаний радаров выходит, что, упираясь в какую-то преграду, ракета резко теряет скорость до нуля и падает на землю. Сколько было пусков? 2. Понимаю, что этого мало для сколь-нибудь значимой статистики, но второй раз были задействованы системы визуального контроля и специально был выбран день с ясной погодой. Результат повторился. Я не думаю, что это было совпадение или неисправность. Перед следующим запуском все оборудование проверили многократно. К тому же резкое торможение ракеты вообще ни в какие ворота не лезет. Для телеметрии использовали обычные передатчики? Задала вопрос нет. Да, угол диапазона с модулями дополнительного шифрования сигнала. Может, ионосфера шалит, предположила девушка, и тормозит скорость ракеты до нуля, скептически ответил Королев. Здесь что-то другое. Какие у вас предположения? Поинтересовался Сергей. Я думал, вы что-нибудь подскажете. Ни в какую теорию подобное поведение свободно летящего тела не вписывается. Ракета как будто врезается в стену, но разрушение ее корпуса не происходит. Визуальное наблюдение подтвердило, что падает она целой. Обломки нашли? Спросил Сергей, увидев утвердительный кивок Королева, уточнил. По ним что-нибудь определили? Ничего. Подчеркнуто произнес он. Все же падение с 250 км. Скорость при контакте с Землей была набрана колоссальная. Ни один материал не выдержит, если не считать металл. Нет, займешься? Сергей посмотрел на девушку. Не нравится мне этот барьер. Совместно с Сергеем Павловичем вы быстрее добьетесь результата. После праздников, согласилась она после раздумья, у тебя есть предложение установить на ракету нашу аппаратуру, постараться зафиксировать максимальное число параметров, сделать несколько пробных запусков в разных частях страны. Мы должны выяснить, расстояние в 250 км везде одинаковое или есть различия. Также нужно попробовать пересечь границу на разных скоростях. Возможно, на высокой скорости ее можно пробить, или она не будет действовать на медленно движущийся объект. Вариантов масса. Подключай наших аналитиков. Может, подкинут еще идей. Осталось убедить товарища Берию в необходимости дополнительного финансирования. Вздохнул Королев. Я и так все лимиты превысил. Не думаю, что это большая проблема. Обнадежил его Сергей. Я тоже заинтересован в этих исследованиях, поэтому половину расходов возьму на себя. Нет, найдутся у нас необходимые средства. Пустишь ты меня по миру с такими непредвиденными расходами, шутливо огорчилась девушка. Найдутся, конечно. Ну, вот и хорошо. Пойдемте за стол. Сергей развеял плетение. А вы, Сергей Павлович, выдавите у товарища Берии вот такой браслет связи. Сможете напрямую со мной связываться при необходимости. И не только со мной. Глава 21. Сережа, проходи на кухню. Услышал он голос «нет», как только зашел в дверь, кое-как раздевшись. Он поплелся на кухню. «Неплохо ты так уработался», – произнесла девушка, глядя на замученного Сергея. «Садись, я сейчас сама тебя кормить буду. Просто чаю с пирожными сделай. Сладкого охота», – попросил он. «Тяжело пришлось, угу, но закончили. Еще почти 6000 вампиров вытащили. Надеюсь, не напортачили ни с кем. Молодцы, Крон будет доволен», – мрачно заметила «нет, это вряд ли». Новичков надо будет дополнительно обучать и подготавливать к жизни в этом мире. Старожилов, наоборот, будем выводить из Европы. Не обращая внимания на изменившееся настроение девушки, сказал Сергей, кого-то отправим в Африку, а другие пополнит персонал наших лабораторий и производств. Так что кадровый голод никуда не денется. Я слышала, опять прорывы паразитов были. Обеспокоенно спросила нет. Один раз не доглядели за амулетом. Энергия в нем кончилась. И тут же проникновение получили. Покаялся Сергей. Заработались. В другой раз паразит просочился, несмотря на наличие амулета. Видимо, нельзя в одном месте много душ призывать, даже под защитой амулета. Дело не только в этом. Словно раздумывая, медленно произнесла девушка. Я раскрутила мистера Смита на дополнительную информацию. Плюс, кое-что ребята Судоплатова и наши вампиры нарыли по архивам. На самом деле случаев пропадания судов или их экипажей, а также экспедиции в горах, намного больше. Далеко не все они объясняются естественными причинами. Гиблые места, похожие на распиаренный Бермудский треугольник, встречаются повсюду. Подожди, Причем здесь экспедиции в горах, уловил странный факт Сергей. Основные случаи проникновения паразитов в наш мир происходят по линиям геологических разломов. А это не только моря, но и горы. Еще не легче. У нас под зоной геологических разломов нету. Вроде бы, задумался Сергей и уточнил. Нам стоит опасаться учащения нападений, или просто доступность информации играет роль в обнаружении этого факта. Думаю, волноваться стоит. Мы выделили самые опасные участки морей и океанов. Рекомендовали закрыть там судоходство, или ввести практику поголовного ношения серебряных изделий, вплоть до пирсинга, в обязательном порядке. Нет, понурившись, сидела напротив Сергея и обводила пальцем узор на скатерти. Прорывы возникают в последнее время очень часто, даже с учетом улучшения обменом информацией на всех уровнях. Потому-то американцы так всполошились. Решили, как будто это наша работа, но факты говорят, что подобные случаи начались очень давно. Сейчас их просто стало в разы больше. В чем опасность? Почему мы должны волноваться из-за бермудских треугольников в морях? Ну, пусть в горах, но там вроде Шуа защиту нашел. Просто твари, убивающих всех вокруг, для тебя недостаточно? Удивленно посмотрела на него. Нет, маньяки тоже убивают, но никто не разводит панику по этому поводу. Меня интересует, чем это грозит нам в дальнейшем, уточнил Сергей. Всем чем угодно, пока цикличность этих прорывов не выявлена. Возможно, не хватает данных, но я не могу забыть твою логическую цепочку. Если она правильная, то появление тебя в этом мире и вытаскивание из-за грани вампиров в большом количестве истончило барьер. Поэтому паразитам стало легче проникать сюда. Они будут захватывать обычных людей, и массовая резня будет регулярным явлением. Нет, продолжала глядеть на Сергея. Может, пока повременить с наращиванием количества вампиров? Я бы посмотрел на этот процесс под другим углом. Улыбнулся успокаивающе Сергей. Барьер сначала истончился, поэтому сюда закинуло меня. Опять же, какова вероятность успешного выдергивания душ вампиров именно из одного клана? По-моему, близка к нулю. Но если барьер стал очень тонкий, то именно поэтому Крон может почувствовать взаимосвязь заготовки и будущей души. Возможно, по такой же схеме происходило появление в этом мире первого имагов, которых он привел. Вот тебе как раз, примерная длина цикла. Наступила тишина на кухне. Сергей неторопливо ел, а нет, усиленно обдумывала его слова. Ты опасаешься войны, наподобие той, что была после первого, но у него были две расы магов. Здесь только вампиры, но они не маги в прямом значении этого слова. Вампиры – магические существа. Ты забываешь про нарождающихся местных магов, про друидов и про нас. Неизвестны магические возможности паразитов, но они оперируют энергией жизни. Магов для войны более чем достаточно. К тому же вспомни амулет Гитлера. Если друиды и атланты его не делали, то, возможно, цикл появления существ вроде меня повторялся неоднократно. Первый был далеко не первым на этой планете. Странная Земля нам досталась. Еще этот купол вдобавок. Кстати, о нем. Что показали дополнительные пуски?